Глава 25. Ян. Я был очень зол. Этой парочке удалось вывести меня из себя своими мексиканскими страстями. Никогда не лез в дела работодателя и его семьи, но Ева меня просто как в ледяной бассейн мордой пихнула во всю эту чушь. Она спряталась за мою спину, как сегодня, и поставила меня щитом между ней и мужем. И неважно, хочу я этого или нет. Я не смог промолчать и дать ему лупить девчонку. Это уже перебор. Родион еще более стал мне неприятен после увиденной сцены. Силком затащил Измайлова в кабинет. Сейчас дядя Ян будет разбираться с этим детским садиком, блять. Судья мирового масштаба всех рассудит. «Ты чё себе позволяешь? Ты просто наемник, которому я платил бабки. Какого хрена ты влезаешь в мои разборки с женой?» — плевался огнем взбешенный бизнесмен. «Сядь!» — неожиданно даже для себя рявкнул на него. «Возьми себя в руки. Тогда мы поговорим». Он ошарашенно уставился на меня, но замолчал. «И мне тоже надо взять себя в руки». «Родион Петрович, вы вынуждаете меня грубить сейчас. Сядьте, пожалуйста. Мне есть что сказать. А потом я уйду». Он еще некоторое время побесился молча и все же сел в кресло под моим тяжелым взглядом. Я тоже сел на стул напротив него и заговорил. «Итак, хотите разорвать контракт? Что ж, я не против. Мне и самому ваши разборки ни к чему совершенно. Вы наняли защищать Еву, потом сами же при мне ее бьете. Я что должен делать, по-вашему? Тоже подойти и ее пнуть, чтобы показать, как я вам предан? Я выполняю ваши инструкции и не более того. Вы сами втянули меня в эту историю, мне пришлось реагировать. Зачем вы бьете девочку? Она вам разве ровня? Хотите подраться, пар выпустить? Вызовите на бой меня. Что вы лупите Еву? Она почти ребенок. Слабая, в ответ только и может что заплакать. Вы меня, конечно, извините, не мне вас воспитывать, но это было отвратительно. Вы сами себя после этого как чувствуете? Нормально все? Родион стушевался. Он не ожидал от меня такой прямоты, и он знает, что я прав. А он нет. Потому и не орёт в ответ. «Это не твое дело, как я обращаюсь с женой. Она моя собственность. Что хочу, то и делаю. Ясно? Ты не будешь в это лезть!» Зло огрызнулся Измайлов. «Собственность. Просто отличное определение для человека. Для женщины. Как будто речь о какой-то вещи. Ева. Зачем же ты все это терпишь? Ваши отношения меня абсолютно не колышут. Только при мне не устраивайте концерты. Так вот, это я на вас должен обижаться. Пришел работать, а ваша жена бежит ко мне за защитой от вас. Это ненормально. Или вы берете себя в руки, даете мне нормально работать, оба! Или я тут не останусь. Но прошу не забывать о недавней ситуации с GPS-маячком. Она может легко повториться, и не факт, что новый охранник, которого вы наймете вместо меня, будет столь же бдителен. Вероятно, что на вашу супругу не было более серьезных нападений лишь потому, что я рядом с ней. Потому как слежки за нами были, просто я их пресекал. Я могу уйти, но Ева станет уязвимой. И это опасно в первую очередь для вас самого. Вы знаете. Я нужен не ей, а вам. Я прекрасно это понимаю. Но если вы вот так намерены со мной обращаться, то контракт будет разорван. И не вами, а мной. «Ты опять до хрена на себя берешь», — кинул он мне. Я проигнорировал его. Просто молча встал и пошел к двери. У выхода обернулся. До завтра есть еще время. Подумайте. Мне тоже невыгодно расторгать договор. Я готов остаться, если вы не будете провоцировать меня. Я всего лишь выполняю ваши же пожелания. По дороге в комнату меня выловила в коридоре Ева. Я лишь вздохнул. Кончится этот дурдом когда-нибудь или нет? Ева. Взялась за его запястье и потянула за угол коридора. Здесь нас не видно и не слышно, если говорить тихо, а мы шаги по лестнице услышим заранее. Посмотрела в его глаза. Он тебя прогнал? Еще не решено. Ответ от Родиона будет завтра. Ответил он бесстрастно. Не уходи. Снова попросила, нервно сжав его руку. Он смотрел на то, как я вцепилась в него, но не стал сопротивляться. «Это не от меня зависит теперь», — шагнула еще ближе к нему и почти на ухо сказала. «Мне нужна помощь. Я здесь в плену. Я не хочу оставаться, но не могу уйти». Он не отпустит меня по-хорошему. Без тебя мне не справиться. Ян внимательно посмотрел на меня, нахмурился. Почему нельзя было попросить помощи нормально? Для чего нужно было устраивать цирк? Ты, возможно, опоздала, Ева. Если Родион разорвет контракт, я не смогу тебе помочь. Я даже не знаю, в чем суть проблемы. «Прости, и я должна была рассказать тебе все. Опустила стыдливо глаза в пол. «Просто не могла. Это не так просто. Что теперь делать?» Телохранитель еще несколько секунд смотрел в упор и думал, потом тихо ответил. «Когда он уснет, напиши мне СМС». Я скажу, что делать дальше. Для начала тебе нужно мне все рассказать. Подняла на него глаза, полные надежды, и кивнула. Мужчина обошел меня и скрылся за дверью своей комнаты. У нас есть лишь одна ночь, чтобы найти выход для меня. Ян готов хотя бы выслушать меня и попытаться помочь, иначе бы сразу отказался. С души будто огромный валун упал. Я чувствую, будто больше не одна. Он обязательно что-нибудь придумает. Ян взрослый, умный, опытный. Он избавит меня от Измайлова.